Подобные споры несколько освежат его память и вернут к реальности. «У него сегодня был такой печальный вид», — вздохнула Дани. «Ничего. К завтрашнему дню он все это переварит, и с моральной точки зрения ему станет только лучше. Пить хочешь?» «Какой же ты все-таки грубый», — возмутилась Дани и пошла на кухню взять 3 бутылки Кока-Колы. Они пили прямо из горлышка. Уютно устроившись в кресле и устремив взгляд на гравюры со сценами псовой охоты, Даниэль пытался представить себе, что он какой-нибудь важный человек. Однако мысли о том, что ему еще только 19 лет, что он еще не зарабатывает на жизнь и вынужден квартировать у родителей жены, помешали ему возвыситься в своих мечтах. Вскоре Дани пожаловалась на усталость и пошла спать. Сидя друг против друга, Даниэль и Лоран еще какое-то время молча курили. Погрузившись в полное безделье, они тем самым продлевали приятный вечер. Какие-то неясные образы бродили в их сознании, не оставляя следов. Наконец Даниэль тоже встал и пошел в свою комнату. Дани только что вернулась из ванной. Сквозь тонкую ткань ночной рубашки ее тело казалось еще более грузным. Неужели в один прекрасный день она вновь обретет былую стройность? «Это ужасно!» — простонала Дани. «Я боюсь взглянуть на себя в зеркало». Даниэль, тоже удрученный переменами в ее внешности, милосердно возразил: «С ума сошла! Ты просто потрясающе выглядишь! И потом... В общем, ты скоро об этом забудешь». У Дани на глазах выступили слезы. Даниэль обнял ее и бережно прижал к своей груди. Как странно, верхняя и нижняя части ее тела остались изящными. Лона же раздулась и выпирает вперед, мешая ему почувствовать желание. Сделав над собой усилие, Даниэль пробормотал: «Моя Дани, моя дорогая Дани». Она подставила ему губы. В ее дыхании чувствовался запах зубной пасты. А вдруг она резко высвободилась и быстро легла в постель, натянув одеяло до самого подбородка. А Даниэль лег рядом и обнял ее. Дани слабо сопротивлялась. Ее смущало, что рядом находилась комната Лорана. Было слышно, как тот ходит за стенкой. «Моя милая Дани, я люблю тебя», — шептал Даниэль. «Хорошо, хорошо, только молчи». «Почему?» «Там же Лоран». «А, да». Они с головой накрылись простыней. Их руки и ноги переплетались, рты жадно искали друг друга под сводом матерчатой пещеры. Они занимались любовью в полной тишине. После этого Дани сразу же уснула, а Даниэль еще долго лежал без сна, заложив руки под голову. Погруженный во мрак, он размышлял о ребенке, который скоро родится, о Спинозе, о Канте, о Бергсоне, об экзаменах на степень бакалавра, о будущем их брака и о профессии, которую он выберет. Эти раздумья вызывали в нем тревогу и страх. Сон не шел к нему, и тогда Даниэль решил, что если он будет повторять про себя лекции по философии, то это поможет ему уснуть. «Прошу мсье следовать за мной», — произнес слуга. «Мадам ожидает мсье». Жан-Марк был удивлен, что его ведут к госпоже Крювелье, а не прямо к Жильберу. Неужели она сейчас сообщит ему, что по здравом мышлении передумала и не видит необходимости в частных уроках для своего внука? 90 франков в неделю уплывали у него из-под носа. А он на них так рассчитывал. Нет, это невероятно. Не может же у нее быть 7 пятниц на неделе. Волнуясь, Жан-Марк переступил порог гостиной, где накануне его принимали госпожа Крювелье с супругом. Это была просторная комната с высокими потолками и стенами, оббитыми деревянными панелями с легкой позолотой в стиле Людовика XV. Ковер с пасторальными мотивами, расстеленный под огромной хрустальной люстрой, освежал комнату. Обстановка изобиловала инкрустированной мебелью, старинными картинами, изящными безделушками, китайскими лаковыми ширмами. Всего было в избытке.